Я б не хотел, о Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Народ твой не спешит домой, не все вошли в спасенье дверь. Но медлишь ты, не правда ли? Призыв ведь твой на брачный пир еще не всюду понесли. Войдя в дома, неся им мир. Но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. О мой Господь, скорей гряди. Я б не хотел, о Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Будь труден мой, цель быть с тобой. Я цели не достиг, поверь. О, как бы сбросить я хотел земной удел греховных дел. Поднялся б ввысь и улетел, об этом я не пожалел. Но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. Господь, скорей гряди. Я б не хотел, о Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Мой труд я не свершил, постой, еще мне день один доверь. Святого Духа нам пошли утешителя твоего. Как жаль тебя, сыны земли, не чтут, как Бога своего. Но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. Господь, скорей гряди. Но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли. Я буду ждать, пусть нелегко. О мой Господь, скорей гряди.